439. Нужно собирать доспех духа, когда цветь трепещет. Могут ли горы устрашаться и деревья ужасаться? Конечно, могут, если дух их соприкасается с развитым сознанием человека. Не может ли озеро радоваться и цветы веселиться? Конечно, могут, если они могут засыхать от взгляда. Таково соотношение между низшими и высшими звеньями иерархии. Только очень утонченный дух найдет в себе решимость признать в скале своего брата.